Глава 29. Я обнаружил Айви в маленькой комнате у дверей. Он вел диспут с попкой-дураком. Попугай в этом споре выглядел более разумным. В помещении витал мощный дух пива и бренди. Кто из них двоих выпил больше? Никто не знает. Попка-дурак может сосать спиртное, не прекращая, пока вы его не остановите. Похоже, Айви твердо решил, до того, как я его вышвырну, прикончить мои алкогольные запасы. Пришлось предупредить. «Полегче, парень. Ты ничего не оставишь к завтраку». Айви сразу приобрел несчастный вид. Было заметно, как он изо всех сил пытается разжечь костер своих мыслей. Однако, по-моему, огонек даже не затлел. Все же он, кажется, уловил, что мои запасы алкоголя не бесконечны. «Где Скользкий?» Верзилы нигде не было видно. Со второго этажа, правда, доносился шум, но эти звуки не могли принадлежать человеческому существу. Через открытую дверь я заглянул в кухню. То, что я увидел, заставило меня заговорить с самим собой. Друг Скользкий пытался справиться с моей продовольственной кладовой, так же, как Айви, с запасами выпивки. Вот и твори после этого добрые дела. Стоит вам появиться на свет, как вам начинают читать проповеди. Но только взгляните, что происходит, когда вы действительно пытаетесь помочь своему ближнему. Вас спускают под гору, и при этом без всякой смазки. И где только проповедники набираются своих безумных идей? Сколько щек подставили они лично? Если они такие хорошие, почему ходят без пластырей на мягком месте? «Где Скользкий?» — на сей раз более сурово спросил я. Айви медленно пожал плечами, не поняв ничего, кроме моего тона. Затем он принялся объяснять попке-дураку ортодоксальную догму трансциркумстаниации. Попка-дурак делал замечания, с которыми я не мог не согласиться. Пришлось отправиться на поиски. Рев, доносившийся сверху, заслуживал внимания. Распластавшись на спине на кровати Дина, Скользкий издавал храп, напоминавший рев совокупляющихся громовых ящеров. Я замер в благоговейном трепете. Этот верзила не может быть человеческим существом. Он не менее чем полубог. Симфония храпа состояла из жужжания и рева, чавканья и бульканья. Казалось, он способен издать одновременно на одном дыхании любую известную разновидность храпа. Когда ко мне вернулась способность двигаться, я направился к себе в комнату. Терпеть не могу прерывать работу истинных художников своего дела. В комнате я, подойдя к окну, посмотрел на Морли с его командой и толпу, постоянно кишащую на Макунада. Куда торопятся все эти создания? Что выгнало их на улицу в столь неурочный час? Интересно, быть может, жизнь так кипит только в моей округе? Не могу припомнить другого столь же оживленного места, хотя город в целом ужасно перенаселен. До меня доносился каждый звук виртуозного храпа Скользкого. И мне не избавиться от этого рева, пока он гостит в моем доме. Вот и твори после этого добрые дела. Бросив взгляд на моих парней, Морли не вымолвил ни слова, а лишь покачал головой. Даже я начал удивляться, как они ухитрились пережить военную службу, особенно Айви. На его плече восседал попка-дурак, перемежая грязные ругательства выкриками вроде «Эй, ребята, мы кровожадные пираты!» Само собой, это привлекало всеобщее внимание. Именно внимание вам больше всего необходимо, когда вы хотите тайно напасть на парня, который называет себя дождевиком. Мой пленник показал на чудовищно уродливое здание из камня и кирпича, заявив, что именно там расположилась штаб-квартира дождевика. «Ты получил то, за что заплатил, Гаррет», — заявил, наконец, Морли, еще раз обозрев Скользкого и Айви. «Тебе стало жалко денег на тройняшек». «Не напоминай мне об этом». Скользкий хоть и не спал, но, казалось, был готов захрапеть. Под его крышей царила холодная зима. Айви все еще пытался убедить в чем-то пернатого бандита, но тот решил, что расправился с Айви и предался воспоминаниям о днях, проведенных под парусами. Морли посмотрел по сторонам, высматривая стручка. Его пальцы сжались, будто он испытывал тот же соблазн, что и я. «Валяй, не стесняйся», — предложил я. «Не могу, но я что-нибудь придумаю», — ухмыльнулся мой друг. За время нашего с ним знакомства я кое-что узнал о мистере «Большая шишка». На сей раз я оказался мудрее, чем обычно, и, предвидя, что попугай может стать обузой, прихватил с собой фляжку бренди, которую не сумел отыскать Айви. Морли рассмеялся, он прекрасно знал, что за штучка попка-дурак. «Чтобы использовать Айви, нам следует вывести из строя птичку», — заявил я. «Он был разведчиком, так и пошли его в разведку», — предложил Морли. «На пару со стручком». «Ты негодяй», — сказал я и тут же поинтересовался. «Любопытно, как они поступили с парнем, который спроектировал это здание?» Сооружение, без сомнения, когда-то служило небольшой фабрикой, укомплектованной слепым персоналом. Здание было просто отвратительным. Меня поразило, какого безобразного эффекта можно добиться, используя столь непритязательные строительные материалы. «Возможно, сожгли на костре, не придумав достойного наказания за столь чудовищное преступление», — хихикнул Дотс. Он подшучивал надо мной, изображая из себя сноба-эльфа. Его вкусы в искусстве и архитектуре отличались от человеческих. Насколько я знал, безумец, спроектировавший эту фабрику, был одним из предков Морли. Я поделился своими знаниями, вслух добавив. «Наверное, это здание включено в список архитектурных сокровищ эльфов». Морли скривился. Он не был польщен. Сгробастав стручка и Айви, он приказал им разведать обстановку. «И оставьте птицу здесь. У нее не хватает ума держать клюв на замке». Они отправились на дело. Остальные отошли в укрытие послушать скулеж пленника, которого я все еще не отпустил на свободу. «Я сейчас занят, парень. Кормлю своего попугая», — объяснил я ему. Попка-дурак начал сосать бренди. «Я отпущу тебя сразу, как только выясню, что ты нас не купил». Вообще-то я не думал, что он обманул. Ни один разумный человек не выберет для своего штаба столь ужасное сооружение. Кливер уже, как мне описывали его характер, такое уродство как раз могло понравиться. Возвратились Айви и Стручок. Парнишка сказал. «В доме есть люди. Их имен я не спросил. Те, кого мне удалось увидеть, выглядели достаточно антисоциально, чтобы ими мог заинтересоваться мистер Гарретт». «Вовсе я никем не интересовался». «Ты что, даешь ему уроки риторики?» «Это у парня в крови. Но приходится работать над дикцией и грамматикой». «Естественно. Все хитрюги должны уметь изъясняться». «Я могу идти?» — поинтересовался пленник. «Что случилось с мистером Большая Шишка?» — сердито спросил Стручок. «Эй, да он же пьян! Дядя Морли, это вы?» «Нет, счастливчик. Я еще не уверен, что ты нас не надул. А что, если ты привел нас к месту сборища крутых ребят?» «Вряд ли. Такое чудовищное сооружение. Как раз то, что выберет скупщик краденого», — высказал свое мнение Морли. «Много свободного места для хранения. Помещением, скорее всего, владеет человек, которого не видели уже много лет. Нам не удастся проследить его связи. Ты все-таки решил проникнуть внутрь?» Я подверг ревизии свой отряд. Ни Айви, ни Скользкий не внушали доверия. «Раз уж мы здесь, пожалуй, стоит попытаться. Есть соображения по тактике действий?» «Почему бы не попробовать просто через входную дверь?» «Умница, Айви. Скользкий, за мной!» Я направился к памятнику ужасающего вкуса. Мои странные помощники, изумленные, но хранящие верность, рысили следом. Морли приказал Саржу на всякий случай держаться рядом с нами. Сам он тоже двинулся. Стручок и Рохля пошли за нами, при этом Стручок протестовал во весь голос. «Мистер Гарретт, вам не следовало давать попугаю алкоголь!» Всю жизнь мечтал взять штурмом крепость во главе отряда, состоящего из убийц эльфов, беглецов из сумасшедшего дома и пьяного попугая. Попка-дурак бормотал что-то о королевском достоинстве, но говорил на наречии алкашей так быстро, что даже завзятый пьяница из крусюков не смог бы разобрать его слов. «Дядя Морли!» — ныл Стручок. «Это вы?» «Заткнись!» Я посмотрел на цыпленка из джунглей и улыбнулся, как гном, только что заключивший выгодный контракт на поставку оружия.